«Ладно, голубки, воркуйте, оставлю вас», — все с той же своей улыбкой чуть поклонилась Анна. «Пойду потанцую с каким-нибудь наивным молоденьким мальчиком, раз уж зрелый и опытный кавалер занят», после чего озорно подмигнула мне, взяла бокал с подноса проходившего мимо официанта, чуть пригубила содержимое и ушла в сторону зала с вальсирующими парами. «Зря ты ее вылечил», — поморщилась, как от лимона Альбина. «Этой суке давно пора на тот свет. Черти в аду ей уже пару веков прогулы ставят и отдельный большой котел греют. Чем она тебе так насолить-то успела?» — хмыкнул я, провожая глазами спину блондинки. «А что ты о ней вообще знаешь?» Снова не удержалась от того, чтобы поморщиться пламенная. Глава семьи телохранителей шиатского императора, пожал плечами я. Хай какого-то запредельного уровня. Доверенное лицо Яга. Глава семьи. Она, дочь основателя этой самой семьи. И главой стала после смерти отца, который поклялся хранить род Нарголов непосредственно самому Анатолию. Еще до того, как тот успел стать герцогом. Почти 600 лет назад. Ау, прикинул возраст только что ушедшей блондиночки я. Бабушка неплохо сохранилась. Бабушка, хмыкнула Альбина. Я уж даже и не знаю, сколько раз праправнуки ее сейчас Яга охраняют, которых она лично тренировала и натаскивала. Мы помолчали. Альбина с остановившимся, направленным внутрь себя, в свое прошлое, взглядом, видимо, переживала вновь какие-то свои, связанные с поднятой темой моменты. А я просто обдумывал новую информацию. Потом первым нарушил молчание. Однако, чего-то кардинально это меняет. Ну, не 100 ей лет, а 500. Ну, уровень слегка повыше, наверное, чем я предполагал раньше. И что, с чего такая нелюбовь-то? Это она убила Сергея, мрачно произнесла пламенная, а потом залпом опрокинула в себя остатки шампанского, что были в том фужере, с которым она так до сих пор и ходила. По приказу Яга, она, удивился я, разве не ранский император, за что же тогда ты ему мстила? Она, вздохнула Альбина, а потом удивленно спросила, мстила, кому, этому червяку, недостоин он был ни мести, ни внимания, я уж даже и имени его не помню, жалкий был человечишка, а зачем же тогда, надо же мне было как-то устраиваться после того, что я сделала с Ягой и его сукой, от меня бы так просто не отстали, а тут Карго так удачно под руку подвернулся, вот я и решила завести себе своего ручного императора, который мне всем обязан, а вместе с ним и мощь целой империи, которая серьезно затруднила бы любые попытки мести мне со стороны этой парочки. А за что они Сергея убили? Чем он-то им помешал? Окончательно запутался я. Как-то эта старая история никак не хотела складываться во что-то целое в моей голове. Все равно, я чего-то никак не понимал. Сергея, вздохнула Альбина. Сергей начинал становиться для них опасен. Он собирался основать свою собственную династию. Но как, снова не понял я. Для основания династии, не обязательно быть королем, Вань улыбнулась, правда без особого веселья, Альбина. Ладно, пойдем, не хочу сейчас вспоминать об этом. Мы пришли сегодня сюда веселиться, и мы пошли веселиться. Танцы, шампанское, музыка, снова танцы и еще раз танцы. Пламенная была неостановима и неиссякаема. Казалось, что у нее в теле вечный двигатель спрятан. Ну или, по крайней мере, атомный реактор. Она танцевала и таскала меня по танцам. Она вливала в себя бокал за бокалом и совершенно не пьянела. В какой-то момент, когда я не уследил, она, по-моему, еще какими-то местными спидами закинулась. По крайней мере, глаза у нее блестели после этого момента нездорово и лихорадочно. А потом, я сам не заметил, как мы уже стояли в большом зале, на красной дорожке, напротив Гомера 4, самозабвенно что-то вещавшего на незнакомом мне языке. Это было странно, так как раньше, все, с кем мне доводилось общаться, говорили на местном общем. Ну, кроме эльфов и гномов, естественно. А это не был ни гномий, ни эльфийский, что-то отдаленно латынь напоминающее. А, впрочем, неважно, я не сильно вслушивался, так как Альбина мне как раз в это время какой-то местный анекдот рассказывала. Прямо на красной дорожке и непосредственно перед королем. И, кого из них мне слушать в этот момент, было решить непросто. Анекдот был смешной, но я его не запомнил, так как, надо было, оказывается, слушать все-таки короля. Хотя, что бы это изменило, я ж все равно ни слова у него не понимал. А, когда понял, то было уже поздно. Мир окружающий уж очень знакомо изменился. Так, как он меняется при открытии инстанса. Я ошарашенно посмотрел на пламенную, которая, как раз в это время получала из рук короля карту. Вопрос задать не успел. Она начала говорить первой. «Ну, ты же хотел закрыть цепочку», – пожала плечами она. «Вот я тебе немножко и помогла», а потом прозвучала ритуальная фраза. «Я, героиня Альбина Пламенная, передаю лидерство в группе герою Ивану». И еще до того, как я успел возразить, сунула мне в руки карту, а я тупо ее взял и начал разворачивать, чтобы посмотреть, чем и акцептовал, блин, свое согласие с передачей лидерства. А потом добавила: «Я покидаю группу Ивана», произнесла и изменилась, выпав из мира моего инстанса, оставив меня в нем одного. Дальнейшую мою длинную экспрессивную матерную фразу слышали только NPC, если их правомочно так называть. Глава 40. Дорога, снова дорога. Сколько дорог уже было в моей не самой короткой жизни. Вполне даже можно сказать, что вся моя жизнь – это сплошные дороги. Или одна большая дорога. Даосы бы со мной согласились, с их концепцией Дао. Дай творец памяти, как там в учебнике по философии было. Дао – основное понятие даосизма. Буквально путь, единое первоначало всего сущего, мировая закономерность, универсальный мировой закон. И действительно, в моей жизни меняется все, лица, обстоятельства, страны, миры, декорации, только дорога остается неизменной. Дорога, по которой я иду пешком, налегке, и иду один. Когда-то, ходил с отцом, к сожалению, не так долго, как хотелось бы. Отец переселился на другие пути, а я двинулся дальше один. Потом было много попутчиков, знакомые, сослуживцы, жены, но ни один из них не задерживался. Они приходили и уходили, а дорога оставалась. И все, что у меня теперь есть, это только моя дорога. В даосы, что ли, переквалифицироваться? Нет, пожалуй, не буду. У них там, как и в любой другой религии, слишком много лишнего, сопутствующего, отвлекающего хлама и заморочек. Зачем мне в дороге хлам и заморочки? Дорога. Дорога от Камиша до герцогства Эппл за прошедшие годы значительно поменялась. Но ведь иначе и быть не могло. Ведь раньше, что из себя представляла Эппл? Тогда, когда я шел к нему в первый раз, в сопровождении графа, ничего. Его вообще на тот момент не существовало. Были лишь два холма и заросший крапивой овраг между ними. А сейчас... целое герцогство в 1000 квадратных километров полезной площади с целой пограничной имперской крепостью на входе, постоянный гарнизон которой насчитывает 3000 человек, не говоря уж о том легионе, что прибыл им в усиление. Их ведь всех кормить надо, одевать, обувать, а перекидывать все телепортом дороговато. Ядра ведь разряжаются от постоянного использования, а форма крепости и концентрирующие магические круги, вписанные в структуру этой крепости, хоть и компенсируют траты, постепенно подзаряжая ядра, но тоже имеют свой предел. На такой объем постоянных перевозок система просто не рассчитана. Поэтому простой сухопутный транспорт все равно оставался актуальным, даже несмотря на наличие моего кольца диких локаций. Тем более, что я его так и не замкнул. Не стало оно полноценным кольцом, а осталось лишь цепью, не блокирующей доступ к крепости, а только удлиняющей путь, так как заставляет дорогу делать крюк, петлю, огибающую эту цепь. Раньше путь занимал неделю пешего хода, теперь 2,5. Впору вспоминать старую русскую пословицу о том, что дурная голова ногам покою не дает. Но, в данном конкретном случае, ее применение не будет до конца обоснованным. По одной простой причине. Я и сам не больно-то хотел побыстрее добраться до конечного пункта этого пути, потому, как имелся очень немаленький шанс, что он... таки действительно станет для меня конечным. Вот и шел я в обход, по длинной дороге, хотя мог бы, с совершенно тем же успехом, пройти напрямик, через дикую локацию. Вполне мог. Пусть, конечно, баф от травника мне и не светит, у меня при себе железа разного слишком много, да и мобов я убивал не так давно, не успел бы он перезарядиться. Но, я ведь и без этого бафа совершенно не боюсь локаций всего лишь S-ранга. Зато очень даже боюсь локаций ранга SSS минимум, SSS, а то ведь и SSSSS. Или, сколько там этих S-ок было у Пламенной, когда она открывала мне инстанс в Ганнеле. Я ведь так ее уровень ни разу и не увидел. И даже примерно не представляю, насколько он у нее высок. Точно так же, я не знаю до конца, как работает местная игровая механика по открытию данжей с инстансами. Некоторое интуитивное понимание, конечно, имеется, но оно больше уровня догадок и, повторюсь, интуиции. Я видел, что сделала Альбина, Она взяла у Гомера баронский квест на уважуху, затем передала лидерство в группе мне. Лидерство в группе, в которой мы с ней состояли на протяжении последних месяцев. Лидерство, которое я сам отдал ей лишь перед возвращением в Камиш. Уже даже не помню, какой именно был повод, возможно, что и вовсе никакого, а была какая-нибудь шуточная пикировка, я не придал тогда этому происшествию должного значения. А, как оказалось, зря. Альбина готовила свой маленький сюрприз заранее. Никаким экспромтом тут и не пахнет. Альбина передала мне лидерство в уже открытом инстансе. И в тот момент, когда я это лидерство принял вместе с картой локации, из меня хлынул такой мощный поток того самого непонятно чего, что я не смог на ногах удержаться. И, как пламенная покидала группу, уже практически не воспринимал, так как практически оглох и ослеп от навалившегося напряжения, словно гору попытался телекинезом сдвинуть. Такого ранее мне ощущать не приходилось ни в той, ни в этой жизни. В какой-то момент, на пару секунд, мне даже показалось, что я не выдержу, но выдержал. А Гомер, нет. Конечно, после открытия инстанса, все окружающие меня люди сразу же превратились в NPC, то есть в персонажей, существующих лишь в этом моем отдельном и отделенном пространстве, утративших прямую связь со своими прототипами, оставшимися снаружи, но обратная связь, видимо, у них осталась, так как Гомер 4 упал на красную дорожку замертво, и что-то не верю я, что в реальности он живым остался. Слишком уж красноречивые я сам испытал ощущения в этот момент, да и сведения, полученные ранее от жреца, подтверждали это. Не мог король из Виконской династии безнаказанно открыть королевскую уважуху. Не мог. И плевать на то, знал он, что делает, или не знал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Естественно, среди NPC тут же поднялась суета, кто-то из них даже попытался меня задержать. Но тут уж, я не стал миндальничать. Раскидал этих идиотов, как щенят. Один хрен, даже, если прибил кого, сгоряча, в реальности, ничего с ним не случится. Потом, тяжко вздохнув и покачав головой, глядя на непись Альбину, побрел из замка, а после из города. Собирать-то мне было нечего, все было собрано еще перед приходом на бал. Не подвели предчувствия, не подвели. Как я ко всему произошедшему отнесся, философски. В целом-то, Альбина ведь была права. Я сам хотел попасть в последнюю уважуху. Это было моим собственным желанием, неоднократно произнесенным вслух, при свидетелях. Пламенная просто мне в его исполнении помогла, только и всего. Хотел ли я такой помощи? Нет. Одобряю ли ее методы? То, как и ценой чего она мое желание исполнила, однозначно, нет. Благодарен ли я ей? Тут спорный вопрос. Злюсь ли? Да, однозначно, злюсь. Однако, злость и обида, чувства неконструктивные, в делах не помогают. А мне нужно делать дело, значит, накал эмоций желательно сбавить. А какое средство является самым эффективным против неконструктивных чувств и эмоций? Ответ простой и даже слегка туповатый. Время и монотонная работа. Такая, как, например, ходьба. Ходьба на очень дальние расстояния. В общем, к вечеру следующего дня после бала, я уже был привычным спокойным собой, смотрящим на мир окружающий, светлым взглядом оптимиста, с улыбкой идиота, в которую таки сумел пробраться и добавиться некоторый излом самоиронии и скепсиса. Очень уж старательно этот мир пытается вылепить из меня циника, окончательно вытравив любую веру людям и в людей. К сожалению, или к счастью, любая дорога не бесконечна, и моя нынешняя таки привела меня к цели. И теперь я стоял в том самом овраге рядом с подножием холма, на вершине которого расположилась моя крепость Фер, когда-то моя, хотя, так-то, чисто юридически, она и осталась моей. Никто именно моих прав на нее не оспаривал. Предметом споров империи стало право на нее вместе со мной. Я стоял на брусчатке, которой была выстелена дорога, тянущаяся вперед и скрывающаяся из глаз за поворотом впереди. Стоял и пытался набраться храбрости для шага вперед, для того, чтобы пересечь невидимую линию, отделяющую этот огромный и относительно безопасный мир инстанса от жуткой локации королевской уважухи, из которой еще никто не возвращался. А, может быть, и не на самой линии я стоял, тут не поймешь, где именно эта линия пролегает. В шаге от тебя впереди, в двух, в трех, в десяти, или уже в сантиметре, переход будет, как ни готовься к нему, внезапным. Ориентироваться можно, пожалуй, лишь по этому странному тянущему ощущению истекающего из тебя чего-то непонятного, чему нельзя подобрать название. Вот оно-то, Это ощущение было четким. Оно твердило, что «сделай шаг» и... Но, видимо, точность у него тоже прихрамывала. Почему? Да потому, что впереди меня стояла женщина. Там, где стоять уже, по всем известным мне законам, не могла. А ранее, она вообще вышла из-за поворота, за которым скрывалась дорога. Из-за поворота, за которым еще не могло ничего быть. Женщина, хотя, пожалуй, правильнее будет использовать слово «девушка», так как выглядела она очень молодо и, даже, пожалуй, юно. И я эту девушку знал, так как уже видел ее раньше. Где? В Аваланском храме Семи. Возле именно ее статуи, ко мне подошел жрец и завел со мной разговор. Красивое, но бледное лицо, черные сильные волосы, забранные в простой хвост позади головы, белый халат мага, мягкие сапожки на ногах, полотняная сумка с красным крестом, перекинутая через плечо, отсутствовала, да и чаши в руках не было, но сомнений в ее идентификации все равно не было, это лицо я хорошо запомнил там в храме, и теперь это же лицо видел перед собой, но только уже не неподвижное лицо статуи, а лицо живого нормального человека, и да, похоже, она была больше на Алису Селезневу из того самого советского фильма, а не на американскую актрису израильского происхождения, только, что постарше, чем та девочка, лет, где-то на 20-25, у девушек эта разница в 5 лет довольно условна, угадать точно, по одному внешнему виду, не представляется теоретически возможным, глаза, кстати, у нее были вполне обычные, без того таинственного свечения, что в храме. Красивые живые черные человеческие глаза, которые спокойно и открыто смотрели на меня. Блин, странное такое впечатление и ощущение, учитывая, что каноничная Алиса была голубоглазой девочкой с темно-русыми волосами и довольно короткой стрижкой. Но, чего еще ждать от богини? Я и так уже не шел, а стоял на протяжении нескольких минут, набираясь решимости для последнего шага перед началом непосредственно квеста. Так что останавливаться не пришлось, я просто поклонился, глубоко, уважительно, на японский манер, то есть с прижатыми к бокам руками, однако, все же не в пояс, где-то градусов на 45-60, в конце концов, я же ее просто приветствую, а не благодарность выражаю или с серьезной просьбой обращаюсь. «Здравствуйте, Алиса», — произнес я, — «простите, не знаю вашего отчества», — Игоревна, — улыбнулась она. «Полная тезка», — удивленно приподнял брови я, распрямившись. «Да», — ответила она, и успела от этого натерпеться в школе. «Думаю, вы понимаете, о чем я, Иван Дмитриевич, с вашим опытом». «Пожалуй», — вернул брови на место я, «хотя опыт у меня не такой уж и большой, в общей сложности, лет 6, наверное, педагогического стажа, не больше. Это не то, чтобы важно, Иван Дмитриевич», — снова улыбнулась она. «Согласен», — кивнул я. «Так, в чем причина вашего визита, Алиса Игоревна?» Сперва хотел сказать, чем я могу вам помочь, но остановил себя и сформулировал вопрос иначе, а то ведь зацепится за вопрос, и вынужден будешь помогать, или отказывать в помощи, а это эмоционально сложнее. «Думаю, вы и сами понимаете причину, Иван Дмитриевич», — ответила она, — «нештатное открытие королевского статусного квеста». «Вот как, именно, Василевс же вам рассказывал о том, что для открытия такого квеста требуется божественное участие. Вы же с Пламенной решили обойти этот момент. Это противозаконно», чуть-чуть склонил голову к левому плечу я. «Меня ждут санкции, это противоестественно, Иван Дмитриевич», смягчила формулировку она. «Поэтому нет никакой уверенности, что все открылось или откроется правильно. То есть за этим поворотом вас может ждать что угодно, от более-менее адекватно сформированной локации до, осторожно уточнил я, до, ну, например, просто провала в какое-нибудь межмировое пространство, либо вовсе в великий хаос. Это очень неприятная перспектива, Алиса Игоревна», чуть помолчав и обдумав сказанное, ответил я, потом еще чуть-чуть подумав, добавил, «но, к сожалению, я уже в инстансе, и мой квест уже открыт, а выход из королевской важухи имеется только один, аварийных не предусмотрено». «Это так, Иван Дмитриевич», — кивнула девушка, — «отказаться от королевского статусного квеста нельзя. Знаете, Алиса Игоревна, в вашем утверждении так и слышится некое слово «но», то самое, которое часто может диаметрально поменять отношение к сказанному, а то и его смысл». «Пожалуй», — улыбнулась она, — «так, что за «но» предложите? В данном случае, вы», — решил пойти на поводу и задать ожидаемый вопрос я. но очень простое», — ответила Алиса. «Божественное участие проявить все еще не поздно, Иван Дмитриевич. Последний шаг в локацию ведь еще не сделан. А как?» — медленно произнес я. «Глава 41. А в чем состоит ваша выгода?» После нескольких минут молчаливого обдумывания ситуации, сказанного богиней в связи с этой ситуацией, все ж решился я задать прямой вопрос, не став юлить, выкручиваться или маскировать его подо что-то более вежливое или нейтральное. «Она обязательно должна быть», — улыбнулась красивая девушка в белом халате, который ей чрезвычайно шел. «Я не могу просто попытаться помочь земляку, я, в последнее время, перестал верить в безвыгодную благотворительность, Алиса Игоревна. И, если не вижу выгоды, то начинаю подозревать подвох. Достаточно здравая позиция», не перестала улыбаться богиня. «Итак», нарушил вновь повисшее молчание я, «как-то в этом разговоре слишком много слишком длинных пауз стало возникать. Или их изначально столько и было? Напряжное какое-то общение получается, тяжелое. Что и так?» Сделала вид, что не поняла вопроса она, и даже ресничками пару раз хлопнула. «Какая вам выгода от помощи мне, Алиса Игоревна?» Терпеливо повторил я вопрос. «Будешь тут терпеливым и вежливым, когда напротив тебя стоит существо, способное проникнуть в чужой инстанс, а еще отвечающее за жизнь и смерть в этом мире, что бы это на практике не означало. А она должна быть», — снова лукаво улыбнулась моя собеседница. «И понимай, как хочешь, либо она тупая, либо смеется надо мной, либо издевается. Но, если судить по веселым искоркам в ее глазах, то ближе всего к истине, пожалуй, будет именно третий вариант. И, что делать мне, в такой ситуации? Хотя, правильнее было бы задать вопрос, а что я вообще могу сделать? И вариантов ответа на этот вопрос не так уж много. Я могу попросить ее мне помочь и тут же стать ее должником. Не знаю, насколько ее помощь в открытии локации будет затратна и сложна для нее, но совершенно определенно, что мне она будет стоить по самой высокой ставке. Богиня тут точно не продешевит, так как имеет полноту информации и не имеет конкурентов, способных оказать такую же услугу по меньшей цене. Не самый удачный для меня вариант, но тем, как выстраивает нить разговора, Алиса подводит меня именно к нему. Что я еще могу? Могу вежливо поблагодарить за предупреждение и пойти вперед, в неизвестность. И склоняюсь я именно к этому действию. Почему? Да задрали меня уже все эти местные хитропоповцы, постоянно имеющие на мой счет какие-то свои планы, и решающие за мой счет какие-то свои вопросы. Так-то, в целом, это нормальное человеческое поведение. Ничего страшного, плохого и предосудительного в нем нет, но то, как это реализуют местные, принимает уж очень нелицеприятные формы, и никто не говорит прямо, что ему от меня, на самом деле надо, и это выбешивает больше всего. Пожалуй, кроме Карго, с ним мы общались два раза, и в обоих случаях, этот император обозначил свой интерес более, чем четко. В первый раз, новое баронство, во второй, уничтожение армии вторжения, и даже что-то предлагал взамен. Другое дело, что мы с ним в цене не сошлись, но это уже вопрос несколько иного порядка. А вот остальные крутят, вертят что-то постоянно, говорят одно, имеют в виду другое, делают третье, за спиной проворачивают четвертое, на душе держат пятое. Это злит и надоедает. Я, собственно, и крюк в полторы недели хода сделал только для того, чтобы успеть немного остыть, немного сбавить накал одолевавших меня эмоций от той подставы, которую мне устроила Альбина. Там, в большом зале королевского замка, мне хотелось разосраться со всеми вдрызг. Хотелось бросить все и уйти, хлопнув дверью так, чтобы все картины и трофеи со стен на пол попадали со своих креплений. Очень хотелось, вот только, возможности такой не было, не уйти. Куда ты из инстанса денешься? Не разосраться, с НПС ругаться, никакого удовольствия нет, а по шее огрести можно, не дверью хлопнуть. Инстанс же, хоть обхлопайся, хоть весь город снеси, в реальности никто даже не почешется. Поэтому засунул свои нервы и эмоции себе же поглубже, да пошел успокаиваться, пешочком, ножками, ножками, топ-топ-топ, две недели успокаивался. Вроде остыл, успокоился, снова улыбаться начал, к битве по вечерам готовиться, вундервафли на коленке паять и тут, на тебе. Еще одна манипуляторша нарисовалась. Я тут случайно могу тебе помочь не сдохнуть, провалившись в хаос, но ты только обязательно попроси меня об этом, и стань обязанным по гроб жизни. Да тьфу на вас всех. Знаете, Алиса Игоревна, максимально вежливо, максимально доброжелательно, с ясной открытой улыбкой на лице, произнес я и сделал шаг вперед. «Я, пожалуй, рискну». «Рискнешь, рискнешь, что сделать?» — нахмурилась в непонимании она. «Рискну зайти за угол так, без божественного участия и помощи», — ответил я и сделал еще шаг вперед. Нутро напряглось от ощущений резко усилившегося оттока чего-то непонятно непередаваемого, но воспринимаемого уже более, чем материально. Однако, черта еще пересечена не была. До порога локации оставались еще шаги, или метры, или сантиметры, хрен ее разберет, здешнюю игровую механику. «Но, там же может быть хаос», — вскинулась стоящая напротив богиня. «Может быть и хаос», — стала моя улыбка очень мягкой, — «а может быть и нет, а может», — договаривать я не стал. Цитата и так была очень уж известная в России мира земли. Однако, вежливые люди предпочитают грубости вслух не произносить, только намекать на них, подразумевать и давать ссылки. А, в этом конкретном разговоре, я выступал в роли очень вежливого человека. «Стой!» — вскинула она перед собой обе руки в восстанавливающем жесте, видя, что я уже начинаю поднимать ногу для следующего шага. «Хорошо, я поясню свою выгоду. Слушаю», — опять же, очень вежливо и все с той же доброжелательной улыбкой ответил я, опуская ногу пока на место. «Энергия — это, как инвестиции», — начала говорить богиня. «От выполнения квеста, квестодатель, затративший на него свою энергию, после успешного выполнения и сдачи квеста квестополучателем, получает прибыль не только материальную, но и энергетическую. К нему возвращается не только весь потраченный объем энергии, но и некоторый процент сверху». «Вот как», — медленно проговорил я. Это маленькое уточнение довольно сильно влияло на логичность имевшейся у меня уже картины мира. Многое становилось на свои места, и многое обретало смысл. То есть ли накапливали свой энергетический ресурс именно так, раз за разом давая и принимая баронские квесты? «Именно», — кивнула Алиса. «Но ведь у Важухи же, в большинстве случаев, герои проваливают, а рейд доводит до конца, и командир рейда все равно сдает королю выполненный квест, в который вложена частично и его энергия тоже. Командир, естественно, не остается в накладе, он получает полный опыт, положенный герою. В накладе остается только герой», — все так же медленно проговорил и кивнул самому себе я. «Герой, которому всего этого не объяснили. Герой, который, получается, затратил на построение и открытие локации свой энергетический ресурс, но не получил назад ни его, ни наградной опыт». «Ловко придумано», — затем нахмурился. «Но Альбина, она же, получается, да, она потратила энергию, и назад ее не получит», — кивнула Алиса. «Как не получила ее Галя Юлаева? Но она и открывала не королевский статусный квест, а только баронский. То есть, тогда, с Юлаевой», — еще сильнее нахмурился я, старательно щелкая шестеренками в своей голове. «Да», — пожала плечами богиня. «Если бы она не передала тебе лидерство, то вы вошли бы в стандартную баронскую локацию, с той только разницей, что ее расположение было бы рядом с уже завоеванным тобой баронством». «Рядом», — еще медленнее повторил я. «Система устроена так, что баронства членов одной группы располагаются максимально близко, буквально граница в границу друг с другом. Система не только не запрещает помощь сильного более слабому, но и поощряет ее. Ведь, из рядом стоящих баронств членов одной группы, легче собрать общее графство под управлением основного лидера всей партии, как политически, так и системно. Но, почему тогда никто так не делает?» — хмурясь в попытке понять, спросил я. «Потому, что герои проваливают квест, его закрывает и сдает командир рейда, и системным бароном становится именно он. Героям-лузерам дается королем за заслуги лишь номинальный, ничего не значащий, пустой титул, и земли в управление, его волей и его милостью. Но, получается, такой командир рейда может и сам основать династию?» — вскинулся я. «Может», — кивнула богиня, — «теоретически, но на практике это очень сложно, ведь баронство слишком мало для того, чтобы открывать герою новые статусные квесты и таким образом копить энергию. А, чтобы стать виконтом, он должен зачистить виконскую локацию, а для ее открытия нужен герой, который закрыл баронскую», — кивнул сам себе я. «Так это получается, что те рейды, которые готовили, каждый раз, для моей подстраховки от волны, их командиры очень ждали твоего провала», — улыбнулась Алиса. «Об этой системе знают довольно немногие. Это очень закрытая и даже охраняемая информация». А я морщил лоб, судорожно пытаясь припомнить тех, кто руководил рейдами. Почему-то получалось вспомнить только Армана. И почему-то мне казалось, что уж он-то точно знал об этой системе. Хотя, сам он. А как бы Арман смог пролезть в локацию? Там же ограничение по максимальному уровню на вход стоит, задал вопрос вслух я. Чтобы быть командиром рейда, не обязательно входить в локацию, улыбнулась богиня. Достаточно быть им признанным всеми участниками рейда. Вот как, тяжело вздохнул я. Арман, наверное, расстроился. Наверное, пожала плечами Алиса. Но у него был неплохой утешительный приз. Какой же, удивился я. А кому ты сдал тот квест, помнишь? Хитро улыбнулась Алиса. Но, король Канагара умер в тот момент, как Юлаева передала лидерство тебе. Перенапрягся. Его династия была совсем слабенькой, им по силам было открывать только баронские квесты. Не более, улыбнулась богиня. А у меня сами собой сжались зубы и напряглись желваки. Арман получил весь объем энергии Канагарца, плюс твою, плюс проценты, за системно-графскую уважуху. Совершенно без всякого риска. А императору он отдал только само графство, только землю. Да и то, только номинально, так как ты ему так и не присягнул, что тоже, в этом мире, не пустая формальность, а энергетически важный ритуал, связывающий сюзерена и вассала крепче простых клятв. И что он теперь с этим может сделать? Хмуро спросил я. Он, продолжила улыбаться Алиса. Она, в каком смысле она? Снова замер в непонимании я, в самом прямом. Арман, это личина Анны Велин. Она же щитовик, иллюзионист и метаморф, идеальное сочетание для телохранителя, как считал ее отец, барон Велин, принесший когда-то присягу служения предку Яга. Анна, отпала сама собой моя нижняя челюсть. А я вспомнил, что в Авалоне, совсем получается недавно, на красочной церемонии во дворце, я передавал карту герцогства не лично в руки статуи императора, а через его правую руку, через Анну Велин. Да-да, вижу, ты понял, усмехнулась Алиса. Квест от имени императора у тебя приняла тоже Анна. И теперь она стала системно равной самому Яга Наргалу. А зачем это ей? И может теперь разорвать отцовскую присягу, так как та была присягой вассала сюзерену, а не клятвой верности равных. Вот су, сказал я и, сжав кулаки, шагнул вперед. Договаривал, ка, я уже не там, договаривал на другой стороне. Глава 42, ка. Прозвучало уже на той стороне, и это, все-таки, был не хаос, хотя и вполне себе мог быть. Алиса ведь не врала, просто играла словами и смыслами. Впрочем, как и положено богине, хобби у них такое, пытаться запутать смертных, говоря им только чистую правду. Кайфуют они от этого. Откуда я знаю? А, с чего вы решили, что я знаю? С того, что я это говорю. Глупое решение. Это не знание, а просто мое частное предвзятое, даже стереотипное мнение. Мне просто всегда казалось, что боги, если они есть, не путать с единым творцом, тот вообще чувак настолько загадочный, что я его даже приблизительно представлять себе не берусь, хоть квест на мне и весит, должны вести себя именно так. Ведь я бы, будь на их месте, насколько я это место вообще в состоянии представить, вел бы себя именно так. Но, видимо, представление мое неполное. Было бы оно полным, я бы и был богом. В общем, это был не хаос. Хотя, знаете, в том состоянии духа и настроении, в котором я совершил этот шаг, я был бы готов и к хаосу, к тому, что перестану существовать сразу после этого шага. Такие вот немножко суицидальные мысли. Ну, а какие они должны быть у человека, не имеющего ни семьи, ни друзей, ни работы, закинутого непонятно чьей волей в непонятный мир, где всем и все время из-под него что-то надо, где никто не общается с ним просто так, а каждый, кто общается, так и норовит подставить или на кого-нибудь натравить. Честно говоря, меня уже достал этот мир, и было плевать на все и на всех. Хотелось одного, побыстрее закончить эту гребаную цепочку, так или иначе, да хоть как-то. 2,5 недели назад, так еще не было, 2,5 недели назад, я жил, узнавал что-то интересное, пробовал что-то новое, а потом меня опять подставили. И подставила женщина, с которой я спал. Да, прозвучало банально, но, а что но? Нет никаких но, да, это банально, но больно, хоть и предсказуемо. А тут еще и эта богиня с новыми откровениями и предложениями небесплатной помощи. Да пошла она нахрен. Пошли они все нахрен. Пошло оно все нахрен. Поэтому я шагнул, без предупреждений, торгой красивых речей. И последнее мое слово относилось совсем не к Анне. Кто и у меня претензий, кстати, что может показаться странным. Нет, врать она мне не врала, конкретно против меня не играла, а то, что воспользовалась ситуацией к своей выгоде. Ну так и что, ее выгода не несла мне ущерба. Единственный, кто понес ущерб, да думаю, и еще понесет, это Яга. Уверен, его ждет не самый приятный сюрприз в не самый удобный момент. Слово относилось к богине, но подать я его постарался так, чтобы это не было очевидно. Только оскорбленных мстительных баб с возможностями бога мне для полного счастья не хватало. Зачем вообще тогда сказал? Ну, не выдержал. Нервы сдали. Я ж не железный, в конце концов. Сказал и шагнул. А тут не хаос. Тут даже не знаю, с чего бы начать описание положения, в котором оказался. Может быть, с того, что, внешне, вход в мою долину практически не изменился. Он был точь-в-точь таким же, как в самый первый раз. Те же холмы, та же дорога, тот же блокпост с бетонными блоками, шлагбаумом и маскировочной сеткой на пулеметной позиции. Может быть, с неба, которое казалось таким чистым, таким голубым, глубоким и насыщенным, что хотелось прыгнуть в него, как в бассейн с водой, и поплыть. А может быть, с костяных драконов, что в этом небе кружили. Или с тех, что сидели на задницах по собачьей на земле, глядя прямо вперед, на меня своими светящимися мертвенным светом провалами на месте глаз, или скажущегося бесконечным ровного, как по линеечке вымеренного, строя неподвижных подразделений нежити в ранге от С и выше, строя, что стоял по обе стороны от блокпоста и ровным квадратом упирался своими крыльями в границу локации по обе стороны от парадного входа в нее, парадного входа, на внутренней стороне которого, теперь стоял я. Стоял и смотрел на эти тысячи рыцарей смерти и немертвых магов, а они смотрели на меня. Это взаимное разглядывание длилось, наверное, секунду, вряд ли больше. Тут другое интереснее. Они что же, так и стояли все 2,5 недели в парадном строю, ожидая моего появления. Хотя, они ж не живые, они могли. Хотя, тут еще вопрос, а существовали ли они эти 2 недели или только что появились, одновременно с моим шагом через невидимую границу? Затрудняюсь ответить. В прошлые разы, локация блокировалась сразу с открытием инстанса в королевском или императорском дворце, а во время Виконского квеста, еще и население долины было изгнано из нее, частично изгнано, частично убито. Как оно было сейчас? Локация, вроде бы, насколько мне было известно, стояла пустая, шаадские граждане из нее уже были эвакуированы, аранские еще не были заселены. А нежить, не стану мучить себя всей этой относительностью и неопределенностью. Буду считать, что нежить появилась сразу, в момент открытия инстанса. Дисциплинированно собралась и отправилась ко мне навстречу, где выстроилась ровными строями парадных колонн и застыла в моем ожидании. Те, кто наземный, те, кто воздушный, разбили небо на секторы и квадраты, распределили их между собой и организовали непрерывное дежурство патрулирования. Подозреваю, что внизу, под ногами, в толще земной поверхности, тоже не было пусто. Не могло быть. Это вызвало бы диссонанс, нарушение гармонии чувства незавершенности. А мои нежити просто не могли меня так расстроить. В их идеальном построении не могло быть изъянов. Секунда, много это или мало, смотря в каком восприятии времени вы живете. Для меня, секунда, это было долго. Ну так, не просто так я был увешан артефактами с бустом на силу, скорость, концентрацию, восприятие, реакцию, интеллект и прочее, как новогодняя елка игрушками. Я успел хорошо рассмотреть ровные ряды блестящих черными латами рыцарей, сияющие потусторонним гнилушечным светом глаза магов, возвышающиеся над ними громады костяных драконов. Успел насладиться и проникнуться этим видом. Успел обнаружить на себе скрестившиеся лучи зиккуратов. А потом захлопнул лицевой щиток своего красно-золотого доспеха. Нет, ну а что, мне нравится МЦУ, а Marvel Cinematic Universe, это что, это, Железный Человек, это кто, это, Роберт Дауни-младший. И именно им, его запредельно харизматичным образом я вдохновлялся, создавая свой нынешний шедевр, свои доспехи. Внешнее подобие получилось качественным. Не знаю, на какой именно марк они получились похожи, все ж я не бешеный гик, который знает всю линейку моделей на зубок и способен перечислить без запинки все отличия каждой модели от предыдущей и последующих, да еще и спустя несколько лет после последнего просмотра последнего фильма. Наверное, вышла некая стилизация под общий концепт в целом. но лицевой щиток и дизайн шлема я постарался соблюсти со всей возможной доскональной тщательностью, и глазные щели светящимися сделал, а вот реактор в центр груди вставлять не стал, ведь технической и технологической необходимости в этом не было, а настолько сильно демаскирующий элемент заставлял мое сержантское нутро корчиться от отвращения. Так что, светящейся хрени в груди не было, да и подсветка глазниц лицевого щитка была отключаемой. Но я просто не смог отказать себе в удовольствии покрасоваться потом перед зеркалом в таком вот суперском косплее. При том, что создание этой подсветки не стоило мне почти ничего, одного C-рангового ядрышка, жалкие 15 золотых. Ну, у меня просто под рукой ядра ниже рангом к тому моменту не было. В общем, я захлопнул щиток своего шлема и вскинул перед собой руки, как пианист вскидывает их над клавишами своего инструмента непосредственно перед тем, как начать играть сложное и энергичное произведение, или, скорее, как органист, начинающий фугу и токкату в ре миноре авторства Иоганна Баха, очень-очень артистичный и эмоциональный органист, и, подчиняясь взмаху моих рук, свет на земле исчез, разом и весь, остался лишь тот, что испускали пустые глазницы нежити и глазницы моего шлема, подсветку я не выключил, забыл. А, спустя еще одну секунду, мои руки с растопыренными пальцами резко рухнули вниз, а все пространство впереди накрыло ярчайшая вспышка от нескольких десятков одновременно ударивших под разными углами ослепительных световых лучей. Одновременно с этим, сотни моих более дешевых и низколетающих дронов тоже пошли в атаку. Да и я сам не остался на месте, бросившись сразу в самую гущу противников. Нет, ну а что? Кто-то думал, что я буду стоять на границе с опаснейшей локацией континента без доспеха и не приведя в боевую готовность все наличествующие у меня боевые инструменты. Кто-то действительно будет настолько наивен. Нет, ребята, я жить хочу. Настроение настроением, эмоции эмоциями, а дело это дело. И настоящее мое, магистральное отношение к жизни, это борьба до последнего, это барахтаться столько, сколько вообще можешь барахтаться, а потом, еще столько, сколько потребуется, пока из молока масло не собьется, а оружие всякого разного, автономно действующего и управляемого дистанционно, у меня в наличии, за прошедшие месяцы собралось столько, что можно уже империи войну объявлять с ненулевыми шансами на выигрыш в этой войне, причем, не имеет значения, какой именно империи, к сожалению, происходящее на поле нельзя было назвать игрой в одни ворота. Нежить, она ведь тоже не зайка плюшевый. 2 секунды в нашем противостоянии, это гигантское время. Меня успели засечь до выстрела, а темнота и дезморалити им вообще до лампочки. Будь на их месте, любой другой, живой противник, он бы заработал, как минимум, замешательство от такой мощной массированной, быстрой и контрастно внезапной атаки. Как максимум, впал бы в панику и пришел в полнейшую небоеготовность. Любой другой, но не нежить. Для нее самого понятия такого, как паника или замешательство не существовало. И я был атакован. В меня летело все. И дымные проклятия, и огненные шары, и молнии, и разнокалиберные ледяные снаряды, и драконье ледяное мертвенное дыхание, и даже мечи с копьями. При том, что лучи зиккуратов продолжали держать и замедлять мои движения. Но сейчас, это вам не раньше. Сейчас я был максимально готов к бою. Собственно, какой-то такой вот подлянки я от здешних костяных мешков и ожидал. Доспехи мои были полностью СС-ранга. Как уже ранее говорилось, каждая их малая деталь. Так что, все, что ниже СС, с них просто стекало безвредной волной и уходило куда угодно дальше, либо рикошетило в стороны, нанося френдли файр тем, кто попадался на пути. Огромная куча усилительных артефактов того же ранга, интегрированная в доспех, и просто нашитая на одежду, либо персингованная по всему телу, отлично справлялась с замедлением зиккуратов, полностью нивелируя его, и даже оставался запас буста, который шел на меня плюсом. И это только то, что касалось скорости. Сила, выносливость, интеллект, реакция, регина и еще куча разных параметров, вовсе ничем не резались, оттого зашкаливали за любые разумные и не очень пределы. На одних этих усилительных артефактах, я спокойно перескакивал через условную границу, отделяющую меня от полноценного трипл-С, и, очень возможно, перескакивал с большим запасом. А еще ведь была и магия. Мои поглощения и выплеск энергии смерти работали на форсаже, ведь вокруг было целое море этой самой энергии, близкой мне и легко усваиваемой или усвояемой, если вспомнить незабвенных кроликов с их ценным мехом. Я бил вокруг себя молниями силы не переставая, со всего тела разом и с каждой его части в отдельности, сжигая все, до чего эти слепящие плазменные жгуты доставали, а с неба, каждые 2 секунды, продолжали бить световые сгустки, и секунда через секунду контрастно меняться освещение с полной темноты на ослепляющие вспышки, сравнимые со вспышками от ядерного взрыва. Кстати, о взрывах. Чуть ниже боевых спутников, где-то на половине от их высоты, висели ракетоносцы, которые, как уже становится понятно из названия, несли на себе запас ракет, в том числе и ядерных, разной номинальной мощности, от 0,5 килотонн тротилового эквивалента, как я его себе представляю, ведь никакого тротила для корректного сравнения у меня, разумеется, не было, до 50 мегатонн, и ракеты потихонечку слетали с пусковых установок, начиная с самых слабых. Они били по периферии, по самым дальним краям общей нападающей массы, били по откату умной системы наведения, которая делала только одно, высчитывала мое местоположение и определяла безопасный радиус минимально близкий к нему, а потом наводила ракету заданной мощности на наибольшее скопление врагов, территориально попадающие в рабочую зону. Получалось, что я летал и прыгал по всему полю боя, а в противоположном от меня краю тут же происходил псевдоядерный взрыв, который сметал все в определенном эффективном радиусе. Все это, и врагов, и элементы ландшафта, и моих же дронов. Хотя, моих дронов в меньшей степени, ведь большая их часть была дронами камикадзе, одноразовыми. Правда, нельзя сказать, что это так уж сильно влияло на текущий расклад сил, тут собрались существа, минимум С-ранга, на тех, что перешагнули порог СС взрывы меньше одной условной мегатонны действовали не слишком эффективно, не убивали, только сбивали с ног, дезориентировали, а, в особо удачном случае, еще и ранили, сносило и распыляло только слабейших, но, слабейших было много, и от них тоже надо было избавляться, а значит, тратить свое время и внимание. Бомбардировки же позволяли сосредоточиться на сильных противниках, не думая о слабаках, а еще, планомерно утюжащие землю ракеты разрушали и повреждали зиккураты, дальность действия которых с прошлого моего посещения этой локации не увеличилась. С каждой секундой их становилось меньше, а значит, я начинал двигаться все быстрее и быстрее, стало быть, становился эффективнее. Такой вот рукотворный АТ-Армагеддон в отдельно взятой долине части долины, так как ее общий размер уже превысил 500 тысяч квадратных километров. Откуда я это знал? Ну, некоторая часть дронов была разведывательными, и они проводили картографирование местности прямо во время боя, параллельно с ним. Почему и зачем? Так ведь, где гарантия, что все противники собрались в одном месте? А время – очень важный ресурс в любом противостоянии. В какой-то момент боя я увидел босса. Как я узнал, что это именно босс? Не знаю. На самом деле, понятия не имею. Я просто понял, что это именно босс. Что, вот именно этот закованный в черную броню, очень похожую на мою, как по форме, так и по функционалу, рыцарь, это триплесовый босс. Причем, не из нижней трети диапазона, а как минимум из верхней, или даже с самой границы четвертой змеевидной буквы. До этого момента, я уже встречал здесь 3-эсовых врагов. Одним из них был дракон, которого никак не могли сбить мои спутники, хоть и долбили по нему не переставая. Он сам, при этом, умудрился сбить уже 5 из них своими дальнобойными атаками. Его я уничтожил, проведя воздушный таран, вломившись всем бронированным телом снизу под челюсть ему, прожигая себе путь максимально мощной своей молнией. Другим был какой-то то ли червь, то ли змей, что скрывался под землей и периодически очень опасно атаковал меня оттуда. Еще 2 были рыцарями или вампирами, аналогичными тому, которого я завалил в прошлом инстансе. 2 – магами. И еще 1 выглядел, как наземный бронированный ящер, от которого раз за разом отскакивали пускаемые с ракетоносцев ракеты. Отскакивали и взрывались рядом, но уже не причиняли ему серьезного вреда. В общем, в какой-то момент, я встретился взглядом с боссом. Прямым взглядом, в рассеявшейся на краткую секунду, между нами, пыли и дыме, я отчетливо увидел его, он увидел меня, и я буквально всей кожей своей почувствовал, как этот гад улыбается. Потом он поднял руку и провел ей поперек своей шеи, явно посылая мне этим жестом вполне читаемое и однозначное сообщение. Я не собирался поддаваться на провокации и вестись на детские подначки, тратя время, внимание и силы на бесполезные жесты месседжи. Я собирался его убить. Для этого потратил лишнюю секунду на втягивание в себя и аккумуляцию для особенно сильной молнии силы энергии. Я прицелился, и уже готов был ее выпустить, как на меня сбоку, внезапно вылетел трехэсовый бронеящер, отвлекший и сбивший прицел, за что тут же и поплатился, получил прямо в пасть ту самую, подготовленную для босса молнию. Не знаю, то ли из-за того, что попал именно в пасть, незащищенную его специфической броней, то ли сама молния была настолько сильна, но ящеру ее вполне хватило, чтобы склеить ласты. Я обернулся к боссу, готовясь отражать атаку уже от него, но босса там уже не было, его нигде не было, а ко мне уже тянулись рыцари, маги и змей. Времени на размышления не оставалось. Глава 43. Босса нигде не было видно. Также, в его обнаружении не помогали ни слух, ни все остальные мои чувства с приспособлениями. Да, так-то, не слишком их ассортимент и велик был. Из того, что в нынешних условиях было хоть сколько-то эффективно. Ведь, что за условия были вокруг? Дым, пыль, взвесь и пепел. Так-то, для создания полноценного пылевого гриба, который превратит в пылевой яд десятки километров вокруг на десятки минут, пока не отвалится и не опадет его ножка, достаточно и одной ядерной бомбы. Я же взорвал 12. Да, пусть мощность каждой из них не превышала 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, а зона сплошных разрушений 1 километра, но их было 12. И на относительно небольшой площади, укладывающейся в круг с радиусом в 10 километров, меньше, чем за минуту. Количество пыли, оказавшейся поднятой в воздух и видимость, можно себе представить. Пыли, тонны, а видимость, нулевая. Меня, в подобных условиях, спасали артефактные визоры СС-ранга, вмонтированные в шлем брони. Они не только позволяли каким-то не совсем понятным даже мне самому образом видеть, то есть получать четкую картинку и передавать ее без сколько-то существенной задержки глазам, но и защищали глаза от постоянных вспышек, отфильтровывая их раньше, чем могло бы произойти повреждение. Моих врагов то, что они, нежить, у них в принципе зрения, как такового, зависящего от светового излучения, нет. Они как-то совершенно иначе ориентируются и мир воспринимают. В общем, к чему я это все? К тому, что босса я не видел, и артефакты мои его не могли засечь. Все, что мог эффективно уничтожить ядерными боеголовками, уже было разрушено, так что смысла продолжать бомбардировку я не видел, и дал соответствующую команду ракетоносцам, ведь дальнейшие взрывы играли уже не на, а против меня. Удары спутников прекращать я пока не планировал, для них еще оставались достойные цели, но, главное, меня перестал подсвечивать последний из зиккуратов, и, как только я осознал это обстоятельство, то тут же перешел в стелс-режим, тот самый режим, который столько раз уже показывал свою эффективность в самых разных ситуациях, который я не забывал проверять после любых улучшений себя или своей экипировки. Проверять на то, чтобы ни одна деталь, не дай творец, не вошла в конфликт или какую-то рассинхронизацию с остальным комплексом, что могло бы, хотя бы даже в теории, хоть в малейшей степени стать демаскирующим фактором, способным выдать мое положение. Режим, который я не забывал прокачивать, не подвел он и в этот раз. Без читерской подсветки зиккуратов, активировав стелс, я мгновенно стал невидим для тех пяти существ, что уже неслись по мою душу по поверхности земли, под землей и по воздуху. Один из магов, воспользовавшись какой-то своей магией, умудрился взлететь вверх метров на 20-30, откуда, видимо, координировал действия остальных, да и сам собирался вести прицельный огонь. А это уже совсем другая игра. Один из наземных рыцарей резко дернулся и с невероятной скоростью рванул в сторону от остальных. Он заметил движение. Прыжок, больше похожий на полет падения ястреба на жертву, и вот он уже вонзает по самую рукоять, и, вроде бы, даже дальше и глубже, чуть ли не до середины своего бронированного кулака, черный кинжал в голема, в пустую оболочку, только внешне похожую на бегущую человеческую фигуру. Хотя, ну как сказать, пустую, была бы она пустой, рыцарь ни за что бы на нее не купился, будь она хоть 100 раз идентична моим доспехам. Нет, оболочка пустой не была, внутри нее была вмонтирована клетка с кроликом. Да-да, с тем самым ганельским кроликом, скорость и пугливость которых приводили меня в уныние в первые дни моего пребывания в этом мире. Одним из тех, которые заставили меня идти с копьем наперевес к кабанам. Да, я мелочный и мстительный, но это совершенно не мешает мне жить, так как месть никогда не становится целью моей жизни. Просто, и обид, даже очень-очень мелких и незначительных, я не забываю. Они у меня, как бы, на полочку в отдельном складе тихонечко ложатся и лежат себе там, никого не трогают, пока не подвернется удобный случай скинуть их за шиворот обидчику. Но, опять же, только тогда, когда это будет помогать достижению каких-то моих собственных целей. Помогать, а ни в коем случае, не мешать или мало мешать. Моя мстительность не перевешивает рациональности, почти никогда не перевешивает. Черный кинжал рыцаря вошел точно в сердце кролика, мгновенно убив его. Еще бы, оружие ССС ранга и кролик ранга F. Там хватило бы простой царапинки, или даже прикосновения лезвия к шерсти, чтобы прервать ниточку жизни пушистика при такой-то гигантской разнице потенциалов. Черный кинжал рыцаря вошел точно в сердце кролика, а мой черный кинжал, доставшийся мне по наследству от босса прошлой важухи, вошел точно в глазную щель забрала рыцаря. Вошел в нее идеально, словно бы ее ширина изначально и проектировалась под размер лезвия этого кинжала. Или, что вероятнее, кинжал проектировался под ширину стандартной шлемовой прорези. Рыцарь неправомочно будет говорить, что погиб сразу. В конце концов, он и живым-то еще не был, чтобы погибнуть. Он просто перестал существовать, осыпавшись к моим ногам горкой доспехов, перемешанных с жирным противным пеплом. Впрочем, любоваться результатом мне было некогда. В меня уже летела какая-то темномагическая высокоранговая пакость, запущенная одним из оставшихся магов, от которой надо было срочно уворачиваться и прятаться. Хотя, насчет прятаться, инвисто мой не слетел даже во время атаки на рыцаря. Меня не демаскировал даже сам кинжал, хотя, вроде бы как должен был, должен. Но, я ведь уже упоминал, что проверял каждую деталь своей экипировки на совместимость с режимом невидимости. Упоминал, и кинжал не являлся исключением из этого правила. Для его прокачки и усовершенствования я не пожалел целых 5 ядер СС ранга. Так что, он у меня теперь не только становился таким же невидимым, как я сам, но и мог свободно служить проводником энергии смерти, как Танталарна раньше служил тому проводником энергии яда. Да, я, плагиатор, а еще, мог летать, подчиняясь командам мысленного интерфейса, как до этого делали светлячки. Ну и с наведением на цель у него все стало гораздо лучше и интереснее в конце концов. Артефактор я, или погулять вышел. Вторым упокоился маг, тот самый, который летающий. С ним было все просто. Он же висел неподвижно и пытался сканировать каким-то своим образом все окружающее пространство в моих поисках. Вот я и навел на него сразу все мои уцелевшие спутники. Ни много ни мало, 25 штук. Не помогло ему даже то, что он был на целый ранг выше оружия этих артефактов. Один ранг – это не два ранга. Разница всего в один ранг неуязвимости не дает. Маг полыхнул, как вольфрамовая спираль лампы накаливания, рассчитанной на 220 вольт, которую вставили в цепь на 20 тысяч. От него, по-моему, даже и пепла не осталось. Или осталось, но искать его бесполезно. Настолько он сильно и быстро смешался с окружающей пылевой завесой. Второй маг я разрубил его пополам энергетическим клинком, состоящим из концентрированной энергии смерти. Да-да, фишку с джедайским мечом я не забыл и не забросил, а развил и натренировал. Теперь могу ее применять, как непосредственно с руки, так и через специальный артефакт-проводник СС-ранга, выполненный в форме классической рукояти лайтсайбера. Один недостаток у второго способа – рукоять быстро изнашивается. Все ж, ранг самой техники высоковат для простого СС, рыцарь. Он перестал существовать уже классическим образом, я его выпил, иссушил до состояния праха, как, в жарких и даже страстных объятиях. Правда, изначально я его планировал просто заколоть, как и первого, но, когда и что шло в соответствии с нашими планами, этот гад умудрился как-то меня в последний момент почуять и среагировать. Он увернулся и даже ударил своим кинжалом. Но, хрен ему, а не комиссарского тела. Я ведь и сам был забустован на все подряд так, что уж дальше некуда. В том числе, на интуицию, реакцию и скорость. Особенно на скорость. Успел изменить положение тела, и его кинжал бессильно чиркнул по боку моих доспехов, лишь слегка их поцарапав, но не нанеся сколько-нибудь серьезного урона. Мой, к сожалению, тоже, лишь поцарапал шлем, но в глазницу не попал. Дергаться назад, впрочем, было уже поздно, я бы просто не смог этого сделать, никакие маскировка и скорость мне бы в этом не помогли. Рыцарь проткнул бы меня чисто на интуиции и опыте воина, слишком короткая в тот момент между нами получилась дистанция. Назад нельзя, значит, надо вперед. И я дернулся вперед, бросил свой кинжал и обнял супостата поперек пояса, прижав его руки к туловищу. Сам по себе, этот захват, дурацкий, он не имеет почти никаких перспектив дальнейшего наступательного развития. В нормальной борьбе, максимум, чего можно добиться из такой позиции, это бросок совершить. Да и способов выбраться из этого захвата существует множество. Но, здесь не борьба, и мы никакими правилами не ограничены. Также, не ограничены борьбой и наши арсеналы. Мои скорости и мощь поглощения энергии в синергии с вампиризмом оказались эффективнее любых хитрых приемов. Правда, порадоваться этому не успел, так как именно в этот момент, снизу, из земли ударил змей-червяк или червяко-змей, о котором я, признаться честно, как-то забыл в пылу борьбы.